2 июня 1720. Вы, вероятно, думали, тетя, что я уже умерла, не получая от меня писем столько месяцев. К несчастью, я жива. Расскажу спокойно все, что произошло. Жака нет. Пусть Бог простит ему его зло, как он нас избавил от козни сатаны. 22 мая я разрешилась от бремени ребенком, мальчиком. Но, праведный Боже, что это был за ребенок? Весь в шерсти, без глаз и с ясными рожками на голове. Боялись за мою жизнь, когда я увидала свое дитя. Свое дитя! Какой ужас! Тем не менее, решили его окрестить по обряду Святой Католической Церкви. Во время святого таинства вода, приготовленная для поливания, вдруг задымилась, поднялся страшный смрад, и когда служащие могли открыть глаза после едкого пара, они увидели в купели вместо младенца большую черную редьку. Козни сатаны нас да не коснутся. Можете себе представить всю горесть, весь ужас и радость, что мы не до конца погублены? Когда мне рассказали все происшедшее в церкви, я сделалась как безумная. У нас отслужили молебен и каждый день кропят святой водой. Мне читали молитвы на изгнание злого духа. Отец Виталий советовал очистить мой организм от злого семени. Вы бы меня не узнали, милая тетя, как я изменилась за это время. Не всякому на долю выпадает такое несчастье, но Бог хранит всех на него уповающих. Прощайте и прочее, любящая вас Клара Вальмон.